Ой, я сразу предполагала, что нам таки устроят нечто. Ладно, у меня даже нет сил поругаться, но я все еще помню бледный насморк тети Нюни, читай принцессе Нюниэль, и намерена терпеть, пока кто-то наделает ей нехорошо. Все равно мне тут в лесу не житье. Выкапывать корешки я не умею, сушить желуди на зиму тоже. Тогда один напоследок я хоть кого-нибудь отштурмую. — У меня были те же мысли, — серьезно согласился казак, уводя всю команду подальше в бурелом. — И, учитывая суммарное количество нашего потенциального врага, даже готов угадать, кто именно захватил холм. Меловеллар повел ухом и предупреждающе вскинул руку. — Тише, дети мои! Здесь неподалеку крупное животное. Я слышу хруст опавших игл. И еще к нам пытаются подкрасться сзади. Изобразите отвлеченный разговор. Но прежде чем он взмахнул священным мечом, за его спиной раздалось болезненное сопение и плохо скрываемое апчхи. «Принцесса!» — облегченно выдохнули все. Из кустов показалась хитрая морда белого коня, обозрела присутствующих и удовлетворенно фыркнула. Эта электронно-компьютерная версия благородного животного обладала массой достоинств. Настройка таймера на пуск, раздвижение на необходимое количество седоков, предварительная коррекция скорости, надежная противоугонная система, простота и доступность в эксплуатации. И это только то, что подъясаул, например, видел лично. А представьте, как эту технику использовала практичная хозяйка жеребца. Минутой позже откуда-то из-под лошадиной морды высунулась блистательная Нюниэль, уже активно хлюпающая носом. Аллергия на эльфов — редчайшее в своем роде заболевание. Если же откинуть чихание, сопли, слезы и общий инфекционный вид, рыдающая принцесса была довольно милой теткой, чуть выше среднего возраста, любящей иногда вставить крепкое словцо. И вставляла она его почти всем. — Рахиль! Ванечка! Дети, вы все-таки вернулись! Вернулись, несмотря на то, что все эти козлы и подонки сделали с нашим Ардурхолмом! Ласковая еврейская девочка первой бросилась в материнские объятия седой эльфийки. Смущенный подъясаул, стараясь повзрослее хмурить брови, тоже не отказался получить крепкий поцелуй в щечку. А вот Миловеллеру в этом смысле не повезло. Его не только не обняли, но еще и наехали. «Где ты был столько времени, мерзавец? Холм осквернен врагами. Наш народ в плену или в бегах. Я, наследная принцесса, вынуждена прятаться по кустам, как блудливая лиса». А мой единственный возлюбленный шляется у черта на рогах, так словно все это абсолютно его не касается. Что ж ты молчишь, дубина? Чуточку опешивший философ гордо сунул ей под нос меч святого Джона. Принцесса сокрушенно покачала головой и села на пенек. Дерьмо орков! Кому он теперь нужен? Вершитель привел инопланетных бесов и предательством захватил наши чертоги. На троне моего отца восседает гнусный изменник. Гоблинский перевод ему в задницу. — Вершитель жив? — ахнул Миловеллар. И пусть тогда на энергоскладе у дианетиков он находился в состоянии естественного укурения, не запомнить бледное лицо конкурента по женитьбе в обрамлении разноцветных проводков было попросту невозможно. Иван тоже посмотрел на Рахиль суровым взглядом. «Между прочим, это твоя недоработка». «Ой, я таки даже не буду спорить», — неожиданно легко покаялась задумчивая иудейка. «Нужно было подсоединить все контакты на красный, а не через колбочку, напрямую, в два оборота, под подбородком. Тогда бы точно так рвануло, прощай уши за далеким горизонтом». «Так это вы его так отделали», — невольно улыбнулась принцесса. Он приполз обугленный, лысый, весь в синяках и искрил, прикасаясь к металлу. Соврал, что бродил в лесу и наступил на спящего Назгула. А ночью оглушил двух охранников и напустил нам полный двор этих забавно говорящих зверьков с летающих кораблей. Против молнии их оружия наши мечи оказались бессильны, к тому же нападение было слишком неожиданным. «Вам как-то удалось сбежать?» «Да просто». Каждому злодею всегда хочется, чтобы его выслушали и оценили. Вершитель пытался кричать на меня, развалясь на троне. Я слушала его молча, не делая резких движений, и они все расслабились. Никто не знал, что я успела запрограммировать коня. «Очень полезное животное», — признал подъясаул, легко представляя огромного белого скакуна, ураганом врывающегося в зал и уносящего непокоренную принцессу. Вряд ли пушистые коротышки успели хотя бы взять прицел. — Любовь моя, я верну тебе королевство. Три недоверчивых физиономии медленно повернулись к патриотично настроенному эльфу. Тот сделал соответствующие выводы, но продолжал в том же духе. — В смысле, мы его вернем, ибо эти замечательные герои, никогда не отказывающиеся в помощи страждущим и угнетенным, разумеется, не станут безучастно терпеть столь вызывающий произвол и накажут насильника, узурпировавшего трон, самой страшной карой, на которую только способны казачья шашка и еврейский автомат. — Так еще по этому поводу говорил бессмертный Джуньхо, выдержав долгую сценическую паузу, поинтересовалась Рахиль. «От врага можно укрыться за каменными стенами крепости, от друга не скроешься нигде», — философски пожал плечами Иван. «Но нам понадобится чудо, а лучше два».